продвинутые преданные в Экадыши держат сухой пост. Продвинутые преданные. Он говорит, все остальные могут употреблять воду, и это не прерывает пост. А тем, кто не способен, им можно до 12 потерпеть, да, и кушать бездерного бобу. В Экадыши, видишь? То есть продвинутые преданные, они пост держат. Но продвинутость-то не в том, что ты в сухую можешь держать пост. А в чем? Что это тебя не беспокоит, конечно. Видишь, как все. В чем продвинутость? Что это не беспокоит? Счастье и несчастье не беспокоит. А не то, что я могу терпеть. Потому что я продвинутый. Люди же ничего не понимают. И терпят. Я продвинутый. И продвигаются потом. Проблемы с головой. Потом они все прохожие, на дьяволов похожи. И дурно пахнет лебедой. Потому что они терпели. Как это, какой-то в компьютере такой прикол есть? Курение разрушает весь мир. Там, короче, один мужик курить бросил и всех достал. Короче, война началась и всех уничтожили. Только потому, что он никуда не курил. И в конце это такого мультика, так сказать. Курение уничтожает мир. То есть, как люди так же. Если они чем-то не удовлетворены, то все на всех вываливают, короче. А почему? Потому что я пощусь. Хари Кришна.